Глава 13. Гибель Брига. Был уже вечер. Стемнело настолько, насколько вообще темнеет в это время года. То есть было еще довольно светло, когда Хоузизен просунул голову в дверь капитанской каюты. «Выходите», — сказал он, — «и посмотрите, не сможете ли вы управлять судном». «Это опять какой-нибудь из ваших фокусов?» — спросил Алан. «Да фокусов ли мне теперь?» — воскликнул капитан. «У меня есть другое, о чем нужно думать. Брик в опасности». По его тревожному виду и более всего по резкому тону, которым он упомянул о Бриге, нам стало ясно, что он не хитрит. И потому мы, оба не особенно опасаясь предательства, вышли на палубу. Небо было ясно, но дул сильный холодный ветер. Дневной свет еще не совсем погас, и в то же время ярко светил почти полный месяц. Брик шел на Бейдевинд, чтобы обойти юго-западный угол острова Мал. Горы этого острова, выше всех Бен Мор с туманной шапкой на вершине, виднелись целиком над дугой бакборта. Хотя это направление не было благоприятно для конвента, он несся со страшной быстротой, то ныряя, то взлетая, преследуемый западной волной. Ночь все таки была вовсе не такая дурная для плавания в море, и я уже начинал удивляться, что так беспокоило капитана. Но вот Брик внезапно поднялся на высокую волну, и я увидел, что из освещенного луной моря точно бил фонтан, а вслед за этим мы услышали глухой шум и рев. «Как вы думаете, что это такое?» — спросил мрачно капитан. «Море, разбивающееся о риф», — сказал Алан. «Теперь вы знаете, где он находится. Что же вам еще нужно?» «Да», — отвечал Хоузизен, — «если бы он был единственным». И действительно, пока он говорил, появился другой фонтан, несколько дальше к югу. «Вот», — воскликнул Хоузизен, — «вы и сами видите. Если бы я знал об этих рифах, если бы у меня была морская карта и если бы остался жив Шоуэн, 60 гиней не заставили бы меня рисковать моим бригом на таких камнях. Но ведь вы, сэр, хотели вести нас. Что вы на это скажете?» «Я думаю», — отвечал Алан, — «что это должны быть так называемые Торренские скалы». «Много ли их?» — спросил капитан. «Право, сэр, я не лоцман», — сказал Алан. «Но мне кажется, что они тянутся миль на 10». Мистер Рэйч и капитан переглянулись. «Я полагаю, что между ними есть проход», — заметил капитан. «Без сомнения», — сказал Алан. «Но где? Впрочем, я как будто припоминаю, что проход свободнее около берега». «Да?» — сказал Хоузизен. «Нам тогда придется держать круто к ветру, мистер Рэйч, и подойти настолько близко к краю Мала, насколько это возможно. Хотя и тогда еще земля будет закрывать нас от ветра, а эти камни останутся на подветренной стороне. Что же, раз уж мы попали сюда, приходится продолжать путь». С этими словами он отдал приказание рулевому и послал Раича на фок-мачту. На палубе находилось всего 5 человек, считая начальство. Больше не было годных, или, по крайней мере, годных и согласных, исполнять свое дело людей, да и то двое из них были ранены. Как я говорил, на долю мистера Раича выпало лезть на мачту, и он, сидя там, криком возвещал обо всем, что видел. «Море к югу загромождено!» — кричал он. Затем через несколько времени. «Оно, кажется, свободнее у берега!» «Ну, сэр», — сказал Хоузизен Алану, — «попробуем ваш путь. Но думаю, что мы с тем же успехом могли бы довериться слепому скрипачу. Дай бог, чтобы вы были правы». «Дай бог, чтобы я был прав», — ответил Алан. «Я слышал об этом пути. Ну что же, от судьбы не уйдешь». Как только мы подошли близко к повороту берега, рифы стали попадаться то здесь, то там, на самом нашем пути. И мистер Раич тогда кричал, чтобы мы переменили курс. Иногда он заявлял слишком поздно. Один риф был так близок к наветренной стороне, что когда на него налетела волна, брызги попали на палубу и промочили нас, как дождь. В такую светлую ночь Мы видели опасность ясно как днем, и это, пожалуй, было тревожнее всего. Я видел и лицо капитана, стоявшего около рулевого. Он переступал с ноги на ногу, дул себе на руки и все время прислушивался, вполне владея собой. Ни он, ни мистер Райч в сражении не показали себя с хорошей стороны, но я заметил, что в своем деле они были храбры, между тем, как Аллан, к моему удивлению, сильно побледнел. «О, Давид», — сказал он, — «это не та смерть, о которой я мечтаю». «Как, Аллан?» — воскликнул я. «Неужели вы боитесь?» «Нет», — отвечал он, — «но согласись сам, что это неприятный конец». К этому времени мы, лавируя то с одной, то с другой стороны, чтобы обойти риф, но все-таки придерживались ветра и берега, обошли Айону и стали направляться вдоль Мала. Прибой у поворота берега был очень силен и бросал брик во все стороны. У руля были поставлены два матроса, а иногда им помогал еще сам Хоузизен. Странно было видеть, как трое сильных мужчин наваливались всей тяжестью на румпель, а он, точно живое существо, сопротивлялся и откидывал их назад. Это было бы особенно опасно, если бы море в этом месте не очистилось от подводных скал. Кроме того, мистер Райч сообщил сверху, что видит впереди совершенно чистую поверхность. «Вы были правы», — сказал Хоузизен Аллану. «Вы спасли брик, сэр. Я припомню это, когда мы будем рассчитываться». Я верю, что он не только говорил совершенно искренне, но и сдержал бы свое слово. Так привязан был он к конвенту. Но это осталось только предположением, так как случилось иначе, чем мы думали. «Держите немного в сторону!» — кричал мистер Райч. «Риф с наветренной стороны!» В ту же минуту прибой подхватил брик, который повернулся по ветру, как волчок. Паруса опустились, и вслед за тем судно ударилось о риф с такой силой, что все мы попадали на палубу, а мистера Райча чуть не стряхнуло с мачты. В одну минуту я был на ногах. Риф, о который мы ударились, находился близко от юго-западного края Мала, напротив маленького островка по имени Эррейд, лежавшего плоской и темной массой у бакборта. Иногда волна разбивалась на самой палубе, иногда она только поднимала брик на риф так, что мы слышали сильный треск. От страшного шума парусов, свиста ветра, блеска, брызг при лунном свете и сознания опасности моя голова, должно быть, совсем закружилась, так что я с трудом понимал окружающее. Я видел, что мистер Райч и матросы возились с лодкой и почти бессознательно побежал помогать им. Но только что я принялся за работу, как в голове моей прояснилось. Это было нелегким делом. Лодка, находившаяся на середине судна, была набита цепями, а громадные волны беспрестанно заставляли нас бросать работу и стараться держаться на ногах. Но, тем не менее, все работали как валы, пока было возможно. Те из раненых, которые могли двигаться, вышли из переднего люка и начали нам помогать. Тогда как остальные, беспомощно лежавшие на койках, терзали меня воплями и мольбами о спасении. Капитан не принимал участия в работе. Казалось, он лишился рассудка. Он стоял, держась за ванты, разговаривая сам с собой и испускал громкие стоны, когда корабль колотился о скалы. Его брик был ему дорог, как жена и дети. Он мог ежедневно наблюдать жестокое обращение с бедным Ренсомом, но когда дело шло о бриге, он, казалось, страдал вместе с ним. За все время, что мы готовили лодку, я припоминаю только одно. Глядя на берег, я спросил Аллана, что это за место, а он отвечал, что хуже его ничего не может быть, так как оно принадлежит Кэмпбеллам. Мы поставили одного из раненых наблюдать за волнами и предупреждать нас об опасности. И лодка была уже почти готова к спуску на воду, как вдруг он резко закричал: «Держитесь ради Бога!» По его голосу мы поняли, что случилось нечто не совсем обыкновенное. И действительно, огромная волна подняла брик и перевернула его на киле. Не знаю, слишком ли поздно я услышал крик или держался слишком слабо, но при внезапном крене судна меня перебросило через борт прямо в море. Я начал тонуть и наглотался воды. Затем выплыл и увидел сияние месяца. Затем стал тонуть снова. Говорят, что на третий раз человек тонет без возврата. Значит, я не такой, как другие, потому что не мог бы сосчитать, сколько раз я тонул и снова выплывал. Меня то швыряли из стороны в сторону, то колотили и захлестывали волны. Все это держало меня в таком напряжении, что я не чувствовал ни отчаяния, ни испуга. Вскоре я заметил, что держусь за деревянный брус, который немного помогает мне плыть, и вслед за тем неожиданно очутился в спокойной воде и стал приходить в себя. Оказалось, что я ухватился за запасной рей, и теперь с удивлением заметил, как далеко я отплыл от брига. Я все-таки закричал, но, очевидно, голос мой не мог уже достигнуть судна. Бриг все еще держался, но я не мог видеть, удалось ли спустить лодку или нет, так как был слишком далеко. Окликая бриг, я заметил, что между ним и мною была полоса воды, куда не попадали большие волны. Она вся как бы кипела при лунном свете, поднимаясь спиралью и рассыпаясь брызгами. Временами вся эта полоса устремлялась в одну сторону, как хвост живой змеи. Иногда на мгновение все пропадало, а затем закипало снова. Я не имел ни малейшего представления, что бы это могло быть, и мое неведение увеличивало мой страх. Но теперь я знаю, что, вероятно, то было морское течение, которое, жестоко швыряя, отнесло меня так далеко и, наконец, как бы устав от игры, бросило вместе с запасным реем ближе к берегу. Я лежал теперь на воде совершенно спокойно и чувствовал, что если и не утону, то умру от холода. Берега Эрейда были близко. При свете луны я мог различить кусты вереска и слои сланца на скалах. «Ну, — подумал я, — неужели я не смогу добраться туда?» Я не умел хорошо плавать, так как воды Иссена в наших местах были неглубоки, но, держась обеими руками за рей и болтая обеими ногами, я все-таки скоро почувствовал, что двигаюсь вперед. Это была трудная и страшно медленная работа. Приблизительно через час я, брыкаясь и плескаясь, добрался между двумя косами до песчаной бухты, окруженной низкими холмами. Вода тут была совершенно спокойной, и не было заметно никакого прибоя. Месяц светил ясно, и я подумал, что никогда не видал более пустынного и безлюдного места. Но все же это была суша. Когда, наконец, стало так мелко, что я мог бросить рей и дойти пешком до берега, я не знаю, что чувствовал сильнее — усталость или благодарность судьбе за спасение. Вероятно, и то, и другое в равной степени. Знаю только одно. Я никогда еще так не уставал и не высылал такой горячей благодарностью Богу.